Вытащив устройство, увидел входящий звонок от Бильского. Либо к нему и правда прибыла Наталья Волконская, либо дело приняло совсем плохой оборот. В любом случае стоило ответить. Но не успел я поднести палец к кнопке ответа, как рядом появилась фигура невозмутимого Рюриковича, который, как и Алексей, тоже опирался на трость, а уши уловили его тихий шепот. «Со всем уважением к вашей занятости и заслугам, но отец настоятельно желает, чтобы я переговорил с вами немедленно». Оторвав взгляд от экрана, я покосился на смертного. Если я верно помнил, он не из числа царевичей. А раз так, то кто у него отец? Глава 4. На то, чтобы принять решение, мне потребовалась буквально секунда. Если сначала я подумал, что член императорского рода прибыл, чтобы поговорить о давлении на патрицианские семьи и организованные Романовым выборы земства, то теперь стало очевидно, что его цели несколько более глобальны, либо он просто добивался нужного впечатления. В любом случае, поговорить с ним стоило. Думаю, 15 минут времени у меня найдется, но всю охрану внутрь лучше не тащить. Тот, все с тем же безразличием в глазах, оглянулся на своих гвардейцев. «Как скажете, я возьму только водителя». Глянув на уже разворачивающегося Рюриковича, я кивнул Улиху, который слышал весь разговор и тоже направился к машине. Оказавшись внутри, окружил ее защитным барьером и, дав Прохору команду неспешно ехать к усадьбе, наконец принял вызов. На экране показалось лицо Бильского, на котором отображалось изрядное облегчение. Через секунду оно сменилось изображением Натальи Волконской, вперевшей в меня гневный взгляд сверкающих глаз. В данном случае, это не было преувеличением, глаза у нее, в буквальном смысле слова, сияли. «Этот адвокат говорит, что следил за моей внучкой по твоему приказу. Это правда?» Судя по тону, княгиня была в состоянии полного бешенства. В принципе, объяснимо, сначала она узнала, что контора Бильского занималась сбором информации о ее роде, а потом пришла новость об убийстве виконта Ильи, в чем обвиняли уже меня, не говоря о том, что скорее всего она беседовала с псевдо-Анной и та изложила ей свою версию событий. Конечно, я мог бы сказать ей, что франкский патриций прикончил себя сам, а свидетельские показания фрейлин не стоят и ломаного асса, да и вообще, они сами не совсем настоящие. Но на мой взгляд, для подобных новостей стоило провести предварительную подготовку. Тем более, данные, что были зафиксированы следящими плетениями, я мог просматривать лишь самостоятельно, разве что получилось бы продемонстрировать кому-то из членов свиты, но уж точно не постороннему человеку. Поэтому я задал встречный вопрос: как давно вы видели свою внучку? Не на экране Дорфана, а лично, находясь рядом и имея возможность проверить ее состояние и отпечаток силы. Уголки губ смертной дернулись. Судя по всему, она была готова немедленно обрушить на меня свой гнев из-за отсутствия спешных и детальных объяснений, но уже через мгновение на лице отразилась некоторая задумчивость. После того, как она попросила оказать услугу Измайлову, на следующий же день, я с досадой поморщился. Давно, выходит, это вовсе может быть не первый дубликат княжны, который выходит в свет. Что насчет ее охраны? Почему она путешествует без нее? Княгиня чуть приподняла брови и внезапно улыбнулась. Той самой улыбкой, последствия которой порой бывают куда хуже открытого гнева. «Василий, дорогой мой, тебе не кажется, что это мне следует задавать вопросы? Ты пустил по следу моей внучки ищейкой и разделался с ее спутником, а сейчас задаешь абсолютно идиотские вопросы». Секунду помедлив, добавила: «Не думай, что раз ты каким-то чудом спалил родовую крепость Абы, то теперь все остальные станут плясать перед тобой на задних лапках. Пожалуй, княгиня пришлась бы по вкусу Марсу, в качестве члена свиты, конечно. Что-что, а долговременные отношения брат никогда не признавал. Его максимум – спустить пар с куртизанками, после чего снова ринуться в бой, и в мыслях не было. Но раз вы желаете сразу перейти к сути беседы, думаю, лучше убрать подальше всех посторонних». Та молча сверлила меня взглядом, и я решил немного прояснить ценность информации, которую предполагал озвучить. «Боюсь, в какой-то момент разговора у вас может появиться желание убить даже тех, кому, казалось бы, можно верить на все 100%, независимо от того, сколько лет они вам служат и течет ли в их венах ваша кровь». Вот теперь она чуть задумалась, и совсем скоро махнула рукой, видимо, выпроваживая из помещения всех, кто там находился. Потом покосилась на кого-то еще и, глянув на меня, буркнула: «Сейчас перезвоню». Бильского, видимо, тоже было решено выставить. Логично, раз уж Волконская выгнала за дверь полностью лояльных людей из своего сопровождения, то зачем ей рядом адвокат, который даже не является членом рода? Сидящая рядом Кристина покосилась на потухший экран Дорфана, но комментировать беседу не стала, а через несколько секунд устройство снова заработало. На этот раз Наталья звонила со своего собственного аппарата. Стоило мне ответить, как послышалось отрывистое: «Рассказывай». Усмехнувшись, я задал заранее подготовленный вопрос: в какой момент она отказалась от охраны? Это ведь произошло совсем недавно, скорее всего через считанные дни после того, как вы виделись в последний раз. Эта фраза заставила княгиню здорово помрачнеть. Тем не менее, немедленно давить на меня она не стала. Вместо этого, коротко кивнула. В Красноярске. С ней было трое гвардейцев, но она оставила их всех там. И эти идиоты подчинились. Скорее всего, трое смертных, что несли стражу, уже давно были мертвы, либо в плену. Хотя, странно, что их не отправили вместе с княжной дальше. В окружении охраны она бы смотрелась куда более убедительно. Вы их, конечно, не видели. Та чуть повела головой, не слишком стараясь скрыть свою нервозность. Я лично не видела. Но это и не мое дело, присматривать за телохранителями каждого из Волконских. Те, кто занимаются этим по долгу службы, свою задачу выполнили. Вот только подошли к вопросу исключительно формально, даже не заподозрив подмены. Впрочем, ради справедливости, не объявись вчера виконт Илье, я бы и сам не задумался о том, чтобы проверить возраст энергетических конструктов гостей. О таком даже подумать было немного дико, не говоря о том, чтобы предполагать наличие копий смертных, которые спокойно себе разгуливают по миру. То, что вы сейчас услышите, будет не слишком приятно. Анна либо мертва, либо находится в заточении. А та девушка, что сейчас во Владивостоке, это вовсе не ваша внучка. Глаза женщины удивленно расширились. Такие слова заставили проявить эмоции княгиню Волконскую. Я же продолжил. Кто-то изготовил точную копию ее тела. По крайней мере, со стороны, она выглядит идентичной. Более того, неизвестный сделал это уже не впервые. Вчерашняя встреча вызвала мои подозрения по одной простой причине. Я своими глазами видел труп виконта Ильи в одном из корейских городов, а потом обнаружил, что он собирается посетить мою усадьбу с вашей внучкой. Смертная непонимающе нахмурилась. Кто мог посметь пойти на такое? И зачем ему отправить Ильи в Корею? Он же и в Азии ни разу не был. Если она права, то выглядела эта схема действительно немного странно. Хотя, Франк вроде действовал вполне уверенно, пока я за ним наблюдал. Так, как будто уже бывал в городах Чосона. Либо, как минимум, в общих чертах предполагал, что и как ему стоит делать. Это хороший вопрос, но ответа на него у меня пока нет. Женщина опустилась в кресло, не отрывая взгляд от экрана. Судя по знакомому заднему фону, княгиня находилась в кабинете самого Бильского, бесцеремонно выставив оттуда настоящего владельца, и сейчас активно обдумывала сложившуюся ситуацию. Выходит, тот, кто это сделал, может повторить с любым, и никому нельзя доверять, а единственный способ выяснить, настоящий ли перед тобой человек, это проверить возраст его энергетического каркаса. На секунду замолчав, поинтересовалась, сколько дней тем конструктам, которые выдают себя за мою внучку. Как у тебя вообще получилось провести такой анализ незаметно и без лаборатории? То есть у смертных подобная технология тоже имелась, только куда менее удобная и, видимо, предполагающая использование большого количества оборудования. Вчера было 5 суток, сегодня пошли 6-е. Дав ей чуть времени, чтобы переварить мои слова, добавил: мне бы крайне пригодилась вся информация о ее перемещениях в Красноярске. Абсолютно все, что вам известно. Волконская мрачно кивнула. Я все пришлю, только сначала проверю своих собственных людей, чтобы быть уверенной. И еще, какое сознание сейчас в теле моей внучки? Его они тоже скопировали? Отрицательно качнув головой, я назвал имя. Яна Красильникова. Вторая девушка, поисками которой занимался Бильский. Небольшой риск в раскрытии столь чувствительной информации, безусловно, был. Но с другой стороны, вероятность того, что Наталья сама является копией, минимальна. Умей неизвестные работать настолько тонко и филигранно производить подмены, уже давно управляли бы страной, а то и целым миром. Достаточно постепенно заменить всех ключевых людей в империи, подчинив их своей воле. Ну а дальше потихоньку и без всяких военных конфликтов подгребать другие. Какое-то десятилетие и большая часть мира окажется в ваших руках. Несмотря на то, что Прохор старался ехать максимально медленно, мы уже оказались рядом с усадьбой. Вернее, на ближайшем к ней посту. Дальше дорога оставалась перекопанной, так что до самого дома требовалось добираться пешком. А Вениамин уже вышел из своего автомобиля. Стоял юноша в десятке метров от нас, опираясь на трости, рассматривая сад. К счастью, Волконская тоже решила свернуть разговор. Само собой, по иной причине, женщине не терпелось начать действовать. «Мне нужна полная информация о том, что произошло вчера, и все, что тебе вообще известно. Данные, которые есть у меня, я отправлю через час, а вечером буду во Владивостоке». Озвучив последнюю фразу, сбросила звонок, я вздохнул. Вот тебе и патрицианская этика. Хотя, в целом беседа прошла неплохо. Как минимум, теперь у меня есть могущественный союзник, располагающий сетью информаторов и контактами в самых разных уголках империи. Личная мощь у меня, может, и была, но для ее грамотного использования требовалась точка приложения. А стратегия вымани бешеного африканского носорога на себя срабатывала далеко не всегда. Взглянул на границу при помощи сандала. Офицеры третьего отделения рассаживались по машинам. Похоже, поняли, что кроме как силой, тут больше никак не прорваться. А состав их отряда не предполагал такой опции, как победа. Максимум, который был доступен присланным бедолагам, смерть с честью. И то, если парки окажутся крайне благосклонны. Возможно, их командира дополнительно впечатлило присутствие одного из Рюриковичей, который в итоге поехал со мной без сопровождения, легко согласившись на все условия. Выглядел этот факт и правда подозрительно, на всякий случай, я еще раз подсветил его божественной мощью. Подобный прием я использовал по дороге дважды, но раньше он ничего не показывал, хотя и сейчас тоже продемонстрировал полное отсутствие чего-то необычного. Дарфан все еще был в руках, так что я отправил царевичу Алексею короткое послание, кто такой Вениамин Рюрикович. После чего открыл дверцу автомобиля. Спустя 5 минут мы с гостем уже усаживались в малой гостиной, куда одна из послушниц принесла кофе и пирожные. Мьёльнир, при взгляде на последние, тонко и просительно пискнул, едва не потянувшись к ним ложноножкой. Пришлось одернуть спутника, похоже, за прошедшие сутки живой камень привык к серьезному объему вольностей, особенно в плане поедания сладостей. Я окружил комнату барьером и гость коротко кивнул в знак благодарности. Собственно, сейчас это как раз и делалось для его морального спокойствия, потому как внутри усадьбы находились только мои приближенные, либо члены свиты, либо их соратники, либо последовательницы из числа самых первых. В каждом из них я был уверен, даже в Олеге, который сейчас снова принял материальную форму и разговаривал со сукой. Без моей помощи, дух просто бы сгинул в этом мире. Да и оттиск на его разуме стоял, замысли он нечто недоброе, печать дала бы знать. Вы же понимаете, зачем я здесь? Решил Рюрикович начать первым. Предпочел бы услышать это от вас, парировал я, протянув руку к печенью. Тот едва усмехнулся, чуть разжав тонкие губы. Вы неплохо ладите с Романовым. Да и с моим двоюродным братом общаетесь достаточно плотно, не говоря уже о запертом здесь Махове. Потому, рискну предположить, что вы в курсе ситуации. Интересный у него стиль общения, вроде бы сказал немало, но при этом все равно непонятно, о чем именно идет речь. Ситуаций в этом мире много, и на каждую стоит смотреть в ее собственном разрезе, да еще под нужным углом. Вы вот сейчас какую имеете в виду? Смертный взял в руках чашку с зеленым чаем и немного отпил. Задумчиво глянул на пирожное, как будто размышляя, стоит его брать или нет. В голове сразу же раздался гневный писк Мьёльнира «Моё», из-за чего я с трудом сдержал усмешку. А сам Рюрикович, отказавшись от идеи угоститься сладким, посмотрел на меня, ту единственную, что повлияет на всех нас. При всем уважении к силе, разуму и славе императора, скорее всего, он уже не встанет с постели и не отдаст нового приказа. А значит, страну ждет новый правитель. Неожиданно. Все равно, что завести беседу с Фавном и вместо рассуждения о гадании на человеческих внутренностях и градации сочности дриадских жоп, услышать слова, больше приличествующие Платону. Смысловая нагрузка у текущей ситуации была, конечно, иной. Но вот уровень удивления у меня оказался схожим. Даже если так, то при чем здесь рота Феевых? Боюсь, дворяне, что находился на Дальнем Востоке, вряд ли смогут повлиять на выбор нового императора. Юноша слегка взмахнул в воздухе чашкой, которую сжимал в своей правой руке. Вы верно отметили, Василий, нового императора будут выбирать. Безусловно, у нас есть цесаревич, но абсолютно все в курсе, что это фигура, которой прикрыли место, чтобы обеспечить старт гонки. Поставив кружку, иронично развел руками. Только видите, как оно бывает. Небольшая случайность, и все трое оказались не у дел. Конечно, они оспорят завещание своего отца и укажут на всем известные факты. Цесаревич, естественно, будет против. Но, честно говоря, его мало кто поддержит. В итоге, они соберут земский собор, чтобы выбрать кандидатуру нового императора из числа Рюриковичей. Вы ведь сами понимаете, к чему я веду, верно? Сделав глоток кофе, я медленно кивнул. Ни один из трех основных претендентов не пользуется популярностью среди дворян, верно? Тот снова дернул губами, обозначая что-то, напоминающее усмешку. Сложно показывать эффективность с точки зрения императора и курировать имперские проекты, при этом не ссорясь с князьями. Оттого и земский собор, а не княжеский сход. Все это вполне укладывалось в классическую канву борьбы за власть. Я бы не удивился, узнав, что сидящий передо мной смертный и вовсе каким-то образом причастен к состоянию последнего императора. Но два непонятных момента все равно оставались. Все еще было неясно, за каким пьяным сатиром Рюриковичем понадобился крохотный род Афеевых. Да, уровень известности фамилии сейчас несколько вырос, да и денег я награбил неплохо. Опять же, Пусан захватил, но все это меркнет на фоне даже среднего столичного рода. Тем более, на этом самом земском соборе им понадобятся голоса, а не одаренные с личной мощью. Плюс, был и второй момент, который я сразу же озвучил. Почему вы не решите все внутри рода? Насколько я понимаю, новым императором всегда становился глава Рюриковичей. Устроившийся в кресле смертный, слегка дернул своей головой. Наоборот, главой нашего рода всегда становился новый император. Понимаете, в чем разница? Безусловно, я понимал. Если в других родах новый глава определялся советом родичей, в который входили самые влиятельные члены фамилии, то у Рюриковичей все решал предыдущий император. Тот, кто оказался в фаворе и наследовал трон, автоматически возглавлял весь род. Сам Вениамин, взяв в руки печенье, задумчиво осмотрел его и, откусив маленький кусочек, снова глянул на меня. Судьба Рюриковичей переплетена с империей. Мы отличаемся от остальных. Обычно это работает в нашу пользу, но сейчас ситуация иная. Жалобу на выбор предыдущего императора будет рассматривать княжеский сход. Он же назначит дату, в которую будет созван земский собор. Похоже, мой собеседник был полностью уверен, что указанного в завещании наследника до реальной власти никто не допустит. И скорее всего, у него были на это свои основания. Тем не менее, я все еще не до конца понимал цель его визита. Все это крайне интересно и познавательно. Позвольте только уточнить один момент. Зачем вам нужен я? Тот изобразил на своем лице легкое удивление и пожал плечами. Вы идеальны для того, чтобы начать войну. В закрепленном комментарии, голосование за образ Биллиакифа, выбираем тот, что больше всего подходит капитану некротических ирландцев. Глава В. Я изобразил недоумение. Вениамин в ответ смотрел с ожиданием. Адарфан, который лежал на крохотном столике справа от кресла, тихо звякнул. Пришел ответ от царевича Алексея, по поводу того, кто такой Вениамин. Короткий, но все же, весьма емкий, надо признать. Слово «мудак», используемое одним из тех Рюриковичей, что стоят у подножия трона, это неплохой способ заставить воображение работать. Вы же понимаете, к чему я. На самом деле, я абсолютно не понимал. Возможно, и стоило изучить правящий род Российской империи и разобраться, кто есть кто. Хотя бы просмотреть биографии всех, кто относился к главной семье Рюриковичей. Но если честно, я предполагал, что вероятность контакта с высшей аристократией той же империи Цин куда выше. Я все еще хранил молчание, а вот юноша с бледной кожей сделал глоток горячего напитка и причмокнул губами. Ну что же вы, только не говорите, что у вас отсутствуют амбиции. Человек, который не стремится к величию, не станет рисковать жизнью, а вы уже не раз сталкивались с самыми разными противниками, и как-то не слишком стремитесь останавливаться. В голову пришла неожиданная мысль, и через барьер пролетел сандал, который должен был срезать кончик волоса Вениамина. К моему удивлению, тот среагировал в тот же момент, как дракон пересек выставленный мной щит, Тело окружила зеленая кольчуга с причудливой вязью, а в воздухе повисли сразу три зеленоватых оттиска. «Я ваш гость и один из Рюриковичей», — надавил он голосом. «Так с этим никто и не спорит», — развел я руками. Получивший мысленную команду дракон вылетел из комнаты, а я внимательнее присмотрелся к дару смертного, который относительно отчетливо проявился во время его активации. Раз с его помощью юноша смог почувствовать сандала, значит, был способен работать с самыми тонкими видами призрачной энергии. Вопрос только в том, какой именно была направленность его способности. Что он с ее помощью мог делать? Уничтожать? Создавать? Подчинять? Все вместе взятое? Надеюсь, мы с вами друг друга услышали. Я в курсе, что вы располагаете энергетическим конструктом, который может принимать различные формы и показывает высокую эффективность. Усмехнувшись, добавил: «Некоторые хранители вовсе считают, что вы один из древних. Только вот откуда тут может взяться такой реликт?» Правда, на первый взгляд, его лицо сейчас было полностью безучастно к теме беседы, а вопрос являлся исключительно риторическим. Но я видел мерцающие оттенки его разума, и судя по ним, он внимательно наблюдал за моей реакцией. Вежливо улыбнувшись, я отпил постепенно начавший остывать кофе и поставил чашку на крошечный столик справа. «Предлагаю вернуться к войне». «О чем именно речь?» Рюрикович отзеркалил мою улыбку и повторил жест. Точно так же поставил на столик чашку. «Если вы решите поднять этот вопрос публично, я стану все отрицать. Официально, я здесь по поводу переговоров с АБИ и высокой дипломатии. И это мы еще обсудим. А пока же, задам вам простой вопрос. Вы желаете стать князем?» Честным ответом было бы нет. «Я Меркурий, новый верховный бог этого мира. За каким титаном мне нужен титул смертного патриция? Но явившийся ко мне смертный мог послужить ключом, который откроет массу дверей, позволит взглянуть на дворцовые интриги изнутри и, возможно, выбрать тот угол, под которым туда сможет влететь царевич Алексей, на коне, с мечом в руках и парой батальонов гвардии за спиной. А единственный ответ, который сейчас был бы приемлем для Вениамина, это согласие. Впрочем, его тоже стоило отыграть достаточно тонко, так, чтобы мне поверили. Возможно. Почему нет, собственно говоря? Я постарался придать своему голосу максимально небрежный оттенок, что само собой, не ускользнуло от внимания собеседника. Тогда вам лишь следует хорошенько меня выслушать, все обдумать и принять верное решение. Выражение лица и тон голоса однозначно указывали на то, какое именно решение будет верным, но я лишь молча кивнул. Чуть подождав, Рюрикович продолжил: «Вы уничтожили родовую твердыню Абы, стерли с лица земли город, что считался колыбелью клана, так сказать, наглядно продемонстрировали свою способность принимать жесткие решения». Мьёльнир удивленно пискнул, а со стороны сандала прозвучал мысленный рык такой же тональности. «Я же осторожно уточнил. Стер с лица земли город?» Рюрикович утвердительно наклонил голову. «Марияку. Не знаю, что Абы хранили в своих подземельях и какими схемами оказался заполнен их родовой алтарь, но начавшаяся из-за его повреждения реакция немного нарушила целостность основы острова». Я вопросительно приподнял брови, и Вениамин вполне искренне усмехнулся. «Все ушло под землю. Громадный и быстро разрастающийся провал, куда засосало целый город. Достаточно медленно, чтобы эвакуировали гражданских, но настолько быстро, что кроме этого не успели вывести практически ничего». Взгляд смертного на момент обрел мечтательный оттенок, и я невольно удивился, а потом понял, о чем он сейчас подумал. О том, как неплохо было бы прибрать к рукам все родовое богатство Абы. Безусловно, у клана осталось еще немало разнообразной собственности, да и деньги тоже были. Но могу поспорить, основные резервы они хранили в подземельях своей родовой крепости, в том самом месте, которое считалось неуязвимым, либо в банковских хранилищах Марияки, в черте которого находилась их твердыня. Так что теперь остатки клана лишились всех накопленных арсеналов, денег и, как я понимаю, родового алтаря. А что стало с алтарем? Полностью разрушился? Вопрос заставил юношу удивленно хмыкнуть. «Приношу свои извинения за нескромный вопрос, но разве это я уничтожал их крепость? Если ты его не забрал, значит, скорее всего, распылила. В центре воронки была такая мощь, что японцы были вынуждены временно объединиться, чтобы остановить ее рост. Боюсь, если бы половина Хансю ушла под воду, война за власть перестала бы быть приоритетом, а главы их кланов слишком давно мечтали начать резать друг друга». Снова взяв надкушенное печенье, отгрыз еще кусочек и пожал плечами. Люди крайне неохотно расстаются со своими мечтами. Вопрос Сабы частично прояснился. В газетах ничего подобного не было, видимо, японские патриции решили, что такую информацию не стоит выпускать на публику. Да и количество поступивших документов от японских кланов становилось более объяснимым. Раз ты отправил под землю целый город, значит, можешь считаться значимой фигурой. Пусть даже являешься главой немногочисленного рода. Смотря на Рюриковича, который продолжал увлеченно грызть печенье, я поинтересовался: «А вы это все к чему?» Тот слегка усмехнулся. «Ну как же, люди поверили, что вы достаточно отбитый на голову, чтобы ударить по заведомо более мощному врагу, который стал вам угрожать, да еще и уничтожить его, действуя в гордом одиночестве. Все, что от вас потребуется, провернуть то же самое, только на этот раз в качестве официального лица империи». Общая схема была понятна, в моей голове уже развернулось несколько вариантов, которые был способен предложить собеседник. Но вот подтекст я по-прежнему не улавливал. Отпив чая, смертный чуть поморщился. «Холодный. Не люблю, когда напитки остывают». Вернув чашку на ее место, оценивающе глянул на меня, столкнувшись с немым вопросом в глазах, всплеснул руками. «Вы как ребенок, Афеев. Ну вот скажите, о чем задумаются дворяне, когда начнется война? Все эти гордые владетели больших и малых земель, что считают себя белой костью». Я пожал плечами. «О безопасности». Тот криво усмехнулся и вздохнул. Потом, к моему удивлению, кивнул. «Об этом, наверное, тоже. Никому не хочется, чтобы их собственность уничтожили. Но куда больше они задумаются о грабеже, особенно, если война будет происходить далеко от их владений. Понимаете?» Откинувшись в кресле, закинул ногу на ногу, рассматривая меня с некоторым интересом. «Вы ведь сильный одаренный. Я проверял, за вами никого нет, но иногда спотыкаетесь на очень простых вещах. А ведь сила – это не только мощь дара и техники. Ум и знания не менее опасны». Слова были верными, отчасти обидными, да, но лишь самую малость. В конце концов, я пришел совсем из иного мира и оказался крайне ослаблен. Думаю, увидеть мой путь Юпитер, он был гордился. Судя по его глазам, Рюрикович ожидал какой-то реакции. Пришлось ее продемонстрировать. «Честно говоря, я просто пока не понимаю всей картины целиком». Ответом мне послужил тяжелый вздох. «Война сделает законной целью любой вражеский род, всю его собственность, в какой бы точке мира она ни находилась. Да, часть родичей отправится на войну в составе императорской дружины, как это и предусмотрено законом, но другие смогут грабить невозбранно. Повторюсь, под ударом окажутся все аристократы вражеской державы, и абсолютно вся их собственность». Вот теперь кое-что прояснялось. Законы, которые были предусмотрены на случай войны, я не изучал, но смертный только что обрисовал общую ситуацию, пусть и весьма широкими мазками. Пожалуй, он был прав. Многие варварские патриции загорятся желанием пограбить соседей, для начала забрать то, что находится на территории их собственной страны и принадлежит врагу, а потом перейти к жирным кускам, что находится подальше. Старые союзы вряд ли помогут, когда идет война и каждый род отправляет воинов в общую армию, сил для помощи союзникам остается не так много. Была правда и обратная сторона процесса: патриции с другой стороны станут мыслить точно так же, и тоже устремятся вперед, ведя за собой отряды, готовые убивать и собирать добычу. Что это значило? Да все просто, каждой стороне был нужен лидер, который раздавит врага, разгромит его основные силы и даст возможность патрициям, как саранче, заполонить чужую страну, разоряя поместья и набивая карманы тем, что не забрал сам император, или воспользоваться слабостью врага, что будет озабочен защитой родовых крепостей, и разграбить его заморские владения. В голове всплыла та тройка кандидатов на престол, о которой говорил Махов. Никто из них не имел отношения к армии, только гражданские проекты, которые они тянули в рамках всей империи. В военных конфликтах, по идее, тоже принимать участие были не должны. Все были молоды, а последние годы империя не вела серьезных войн. Вывод было сделать несложно, ведь на престол могли претендовать не только сыновья императора. Подтекст нашей беседы намекал, что любой член главной семьи мог выставить свою кандидатуру на земском соборе, а может быть, такое и вовсе мог провернуть каждый Рюрикович, независимо от того, к какой ветви он относился. Сам Вениамин на военного гения тоже не тянул, но его отец, либо кто-то иной из старших родственников, скорее всего таковым являлся. К как минимум, в глазах иных патрициев. И если прямо в разгар Земского собора запахнет большой войной, то понятно, чью чашу весов выберет фортуна. Безусловно, для такого должна быть проведена масштабная подготовительная работа с патрициями разными калибра. Но что-то подсказывало, эти проведут. Сделают все, как надо, и обеспечат себе перевес. Вот только им на самом деле нужна война. Или очень убедительный повод для ее начала. Такой, чтобы конфликт казался неизбежным. «Чего вы хотите от меня?» Тот неглубоко кивнул. «Вот это уже деловой разговор. Вас назначат командующим резерва дворянского ополчения Амурской области. Именно в таком статусе вы встретите день, когда войска маньчжуров коварно пересекут границу, уничтожая наши заставы, а их передовые группы ворвутся во Владивосток, сметя штабы армии и флота. Тогда вы ответите. У вас будет точный перечень целей, такой, чтобы у членов дома Цин сразу заполыхали их императорские задницы». Интересно, он понимал, что разговор можно записывать и без специализированных артефактов. А стоило мне предоставить запись, подтвержденную фоновыми отпечатками силы нас двоих, любой крупной газете или третьему отделению, и конкретно этому Рюриковичу конец. Конечно, он, возможно, еще отобьется, но вот план точно пойдет сирене в глотку. «Вы считаете, что я на это способен?» Тот с невозмутимым видом пожал плечами. «А бы вы ведь как-то раскатали, правильно? На всякий случай с вами отправятся дополнительные силы, назовем их дворянскими ополченцами. Сотня-другая хорошо подготовленных одаренных, знающих, что нужно делать. Средства транспортировки мы тоже предоставим». Судя по уверенному тону и словам, которые он озвучивал, Рюрикович был полностью уверен в моем согласии, а я продолжал подыгрывать. «Когда потребуется все сделать, и каковой будет награда?» Бледнокожий юноша вновь слабо усмехнулся. «Разве я могу знать, когда именно скончается наш великий император и соберется Земский собор? О таком неведомо никому. А что до награды? Княжеский титул, 20 миллиардов рублей золотом, да земельный участок под имение в центре столицы. Подойдет? Слишком много за относительно простую задачу. Конечно, легкой бы ее не назвал и сам Марс. Тем не менее, оплата была несоразмерной, Вениамин мог легко отыскать массу других патрициев Дальнего Востока, что согласились бы на все ради 1 миллиарда и титула графа. Впрочем, если они собирались меня убить, то никакой разницы не было. Мертвецу можно обещать все, что угодно, выполнять ничего из этого все равно не потребуется. Звучит неплохо, но кое-что потребуется мне авансом. Смертный усмехнулся, и на этот раз в его глазах пробилась нотка превосходства, которую он так тщательно прятал все время нашей беседы. Сколько? Настал мой черед демонстрировать ему зубы смертной оболочки. Князья Гагарины, Дивеевы и Засекины. Это мой аванс. Тот нахмурился. В каком смысле? Хочешь убить их? За что? Вполне искренне возмутился он, при этом не отвергая саму мысль. Ты хочешь сменить императора, а я хочу изменить условия одного старого договора, невозмутимо объяснил я Рюриковичу. Вот так мы и перешли ты, благополучно сделав вид, что ни один из нас этого не заметил. Вениамин же, после недолгого размышления, удивленно моргнул. Маховы, хочешь освободить их, Дивеевы, Гагарины да Засекины, гаранты договора. Но если эти отзовут подписи, то паника начнется уже среди всех остальных, да и зарубежные. На последней фразе он осекся, после чего моментально набросил на свое лицо выражение полной невозмутимости. «Меня только что снова отнесли к категории крайне опасных людей, потому что только такой станет использовать ситуацию фактического государственного переворота, чтобы получить доступ к силе одаренных, которая способна обращать пеплом города. А с этой точки зрения, обстоятельства складывались весьма неплохо. Абы уже можно не брать в расчет, с двумя оставшимися японскими кланами, возможно, выйдет договориться. Ну а с империей Цин мы будем в состоянии войны. Три княжеских рода, единственная серьезная преграда к возрождению рода Маховых. Впрочем, был и еще один небольшой нюанс. Уперев взгляд в Рюриковича, я с улыбкой добавил: «Само собой, мне понадобится, чтобы новый император тоже не был заинтересован в новой версии договора». Тот чуть подумал, какие-то 5 секунд, и кивнул мне. «Хорошо, ты получишь и это». Вот и все. Теперь я был на 100% уверен, что они предполагали ликвидировать Афеева, как только тот выполнит нужную задачу, либо бросить его в такое пекло, где он точно не выжил бы. Как знать, вдруг на другой стороне есть молодая поросль Цин, которой по какой-то причине тоже нужна эта война. Или наоборот, Ее жаждут старики. Они то останутся во дворцах, а вот амбициозная и жаждущая перемен молодежь отправится воевать и умирать. Взяв второе печенье, Вениамин вопросительно махнул рукой. «Если у тебя больше нет пожеланий, предлагаю перейти к бы». Я пожал плечами. Он хотел использовать Меркурия в своей игре и, возможно, развязать войну, которая заберет жизни десятков тысяч одаренных, перемолов их в пыль. Наивный смертный. Наверняка он изрядно удивится, когда дело дойдет до воплощения его планов в жизнь. А что с ними? Родовой крепости нет, глава клана мертв. Даже их условная столица канула в небытие. Вот теперь тот чуть помрачнел. Скорее всего, подумал о том, сколько нужно силы, чтобы одолеть клан, равный по мощи Абы. И могу поспорить, поставил себе мысленную заметку перепроверить вариант моей ликвидации, сделав его на все 100% надежным. Впрочем, уже через секунду лицо Рюриковича отражало лишь безмятежность. Все так, с этим и нужно разобраться. Формально вы находитесь в состоянии войны. Мирного договора все еще нет. Зато уже есть новый глава рода Абы, который пытается удержаться на плаву. Возможно, даже вынашивает планы того, как сохранить прежний уровень влияния. Дернул уголками губ, выражая свое отношение к этой мысли и продолжил. Бэнгзи, Хэйси, Фудзивар и Татибана готовы вцепиться Абы в глотку. Императорский клан тоже рьяно готовится к войне. За последние сутки их представители вышли почти на все свободные отряды наемников, что способны быстро добраться до Токио. Кровь может начать литься в любой момент. Расстановка сил была ясна. Вот только я не понимал, что именно хочет услышать Рюрикович. Со стороны Абы сейчас было бы логично пойти на переговоры. Но что-то мне подсказывало, мирный договор, заключенный с врагом, который подорвал мощь клана, лишив его родового алтаря, лучших воинов и массы артефактов, моментально лишит нового главу всего имеющегося авторитета в глаза воинов. Тем более, я же не стану подписывать бумаги просто так. Золото, крепости, военные корабли, города, промышленные объекты, пакеты акций, инфраструктура. У Абы немало собственности в Азии, а мне сейчас пригодятся дополнительные ресурсы. Особенно, если все, что будет нужно, просто забрать и начать управлять, не применяя силу. Но бывшие правители Японии на такое не пойдут. Тогда как я не хотел делать им никаких поблажек, только не тем, кто использовал мощь Аматерасу в своих целях. Когда-то среди них точно были ее жрецы. Иначе, клан не смог бы справляться с божественной силой. Значит, когда-то они предали свою богиню. Да, сейчас я имел дело с их потомками. И только поэтому, желание полностью сломать хребет клану Абы было едва ощутимым и чувствовалось где-то на границе сознания. Абы не пойдут на переговоры. Только не сейчас. Что удивительно, Рюрикович кивнул. Не пойдут. Напрямую точно нет. Безумный урон репутации, который им сейчас точно никак не поможет. Чуть помолчав, принялся вкратчиво излагать дальше. Но вот если посредниками выступит правящий род мощной соседней страны, это покажет, что с ними все еще считаются. Тем более возьмем мы за свои услуги немного. Всего 1 000 000 000 000 рублей золотом, да 1/5 от того, на что вы договоритесь. В качестве арбитра от Рюриковичей выступит мой отец, поверь, об и такому предложению будут только рады. Ловкий ход. Получить на ровном месте приличную сумму денег и заодно заработать лишние очки к своей репутации, с точки зрения патрициев. Тем более в прессе всю эту историю можно было подать под нужным углом. Я подумаю. Для начала хотелось бы понять, как все это будет оформлено юридически. Смертный едва заметно поморщился. Могу прислать тебе все необходимое через полчаса, или отправить напрямую Бильскому. Лишний раз подчеркнул свою осведомленность. Интересно, а про Василия Шуйского и его фокусы с офицерами третьего отделения он в курсе, или про 3 группы хранителей, которых вырезали по приказу самого князя Шуйского, лучше Бильскому, что по срокам всего остального, когда я получу новую должность. Что симптоматично, Рюрикович даже не стал предлагать принести взаимную клятву на даре. Вместо этого просто обозначил, что на пост меня назначат в течение ближайших дней 10, а дальше от меня потребуется только ждать. Вот с переговорами он хотел разобраться, как можно быстрее, и провести их не где-то, а в Петербурге, чтобы процесс освещали все столичные издания. В ответ я снова попросил прислать мне документы, после чего мы наконец распрощались. Какое-то время я оставался на месте, при помощи сандала наблюдая за отъезжающим автомобилем, внутри которого находился Вениамин. На фоне планируемого переворота, Даже захват Пусана смотрелся мелочью. Сейчас речь шла о сотнях миллионов людей и потенциально большой войне, а еще громадных ресурсах. Тот, кто займет престол, окажется способен на многое. И пусть император у этих варваров не был полновластным правителем, а бюрократическая машина, что должна была обеспечить работу институтов власти, насквозь прогнила. Тем не менее, глава империи оставался могущественной фигурой. Поэтому какое-то время я думал, размышлял, взвешивал варианты, пытался просчитать цепочки комбинаций и допивал холодный кофе. Когда напиток закончился, а мысли в голове оформились в готовые решения, потянулся к Дарфану. Сначала отправил сообщение Наталье Волконской, попросил не лететь во Владивосток, не бить тревогу и не предпринимать ничего, что могло бы повлечь за собой огласку. Уточнила, что в противном случае я ничем не смогу помочь ее внучке. Если же она согласится следовать моему плану, то уже завтра буду в Красноярске и постараюсь разобраться в происходящем. Следом набил послание для царевича Алексея. Сообщил, что этой ночью ему требуется быть во Владивостоке, а желательно и вовсе вечером. И если он не хочет, чтобы его лечение сорвалось, лучше об этом никому не сообщать. Третьей стала Лера. У нее я поинтересовался, есть ли среди одаренных другой некромант, на которого можно завязать управление всеми конструктами. Вернее, в том, что люди с подходящим даром есть, я был уверен. Вопрос в основном касался надежности. Именно из-за этого все вокруг не было заполнено мертвыми солдатами. Контроль всегда оставался в руках некроманта. Он мог приказать конструктам слушаться чьих-то еще команд и сделать так, чтобы они их выполняли. Но приказ истинного хозяина всегда был в приоритете. Впрочем, был и еще один момент. Стоило одаренному, который поднял мертвяков, погибнуть, как те обретали полную самостоятельность. И если с частично разумными еще можно было попытаться договориться, то вот все остальные принимались хаотично убивать всех живых. Четвертым адресатом стала Мейлицин. Ее я просто пригласил к себе. Прямо сегодня. Пятым оказался Бельский. Я объяснил адвокату ситуацию и предупредил, что Вениамин Рюрикович скоро пришлет ему документы, которые необходимо будет проверить и немедленно отправить мне. Закончив, спустился вниз, где меня встретили мрачно сосредоточенные лица членов свиты. Окинув взором смертных, которые, судя по виду, готовились, как минимум, к небольшой войне, кивнул Ульриху. «С тебя мясо, точно так же, как в прошлый раз, только побольше». Глаза скандинава удивленно округлились, а я перевел взгляд на Кристину. Торт для Мьёльнира, не башенный, а обыкновенный и всего один, а то он уже порывается жрать все подряд. И отправь кого-то из своих в аэропорт, пусть полностью укомплектуют экипаж и уладят все юридические вопросы с пилотом, самолетом и их статусом. Повернул голову к Скау, которая смотрела на меня с изрядной долей удивления. Потом глянул на Ульяну. «Вы двое, отвечаете за место. Соорудите какой-то навес рядом с бассейном и все подготовьте». Из коридора показалась Асука с Олегом, и я немедленно указал на них кивком. «Их тоже возьмите. Пусть вливаются». Парочка немедленно остановилась. Японка окинула всех предвкушающим взглядом, опустив руку на меч, который уже подобрала себе в арсенале. Похоже, тоже подумала, что речь шла о грядущей битве. А вот ее спутник выглядел чуть озадаченным. Ульрих же, который внимательно меня разглядывал, осторожно поинтересовался: «А как же Рюрикович? И вчерашние копии?» Я усмехнулся, надеясь, что бешеная работа моего сознания сейчас не слишком заметна на лице. «Завтра я отправляюсь в путешествие из Владивостока в Петербург, и в процессе кое с чем разберусь». Сделав улыбку шире, продолжил: «А сегодня мы празднуем, и больше никто этому не помешает». Глава 6. Что интересно, поверили мне только после того, как я еще раз подтвердил, сегодня действительно день отдыха. Только после этого гостиная первого этажа огласилась восторженными восклицаниями. Примчался даже Сандал, который громогласным рыком обозначил наличие глобальной проблемы. В усадьбе заканчивались запасы клубники. В итоге, уже через 10 минут все разбежались заниматься порученным. Кристина с Илвой, как само собой разумеющееся, задействовали собственные свиты. Хотя, судя по лицам их соратников, задач такого формата они точно не ожидали. Реакции, правда, отличались. Одни постоянно находились в ожидании подвоха, видимо, полагая все происходящее проверкой, другие просто пребывали в состоянии шока. Скорее всего, не так они себе представляли службу вроде, который смог захватить Пусан, а потом и переломить хребет Абы. Третьи отнеслись к поручению, как к исполнению приказа. Делали все именно так, как надо, но с абсолютно нейтральными лицами. С такими же можно сжигать вражеские города или вспахивать поле. Ну а эти, занимались подготовкой места для пиршества. Сам я расположился на веранде, наблюдая за всем и поглядывая на Дарфан. Первой на мое сообщение, среагировала Волконская. Текст ее ответ сквозил нежеланием оставаться на месте и просто ждать. Тем не менее, патрицианка согласись на мои условия, намекнув, что если у меня ничего не получится, то последствия будут весьма суровыми. Алексей тоже оказался недоволен, и царевич, в отличие от княгини, выразил это весьма конкретными словами. Заодно поинтересовавшись, какого лешего я спрашивал про Вениамина, в ответ я отбил сообщение о том, что его двоюродный брат посещал мою усадьбу и мы провели переговоры. А детали я изложу при личной встрече, которая состоится завтра утром, в аэропорту Владивостока. Охрану он взять с собой может, но только в том случае, если доверяет ей на все 100%. С Бильским все вылилось в техническую переписку, он скорректировал несколько позиций в документах и занимался их согласованием. К счастью, юриста удалось навести на мысль о необходимых изменениях без прямого указания с моей стороны. Даже если Вениамин или его люди решат проверить, адвокат будет абсолютно искренне утверждать, что все это было именно его идеей. Лера сообщила, что пара кандидатов у нее имеется, но с ними еще нужно плотно поработать, на что уйдет какое-то время. Тем не менее, обещала максимально ускорить процесс. Единственный, кто меня полностью проигнорировал, оказалась Милицин. Но в ее случае, это могло означать все, что угодно. Орлов в подготовке праздника не участвовал, хоть и поглядывал на процесс с едва скрытой завистью. Впрочем, командиру гвардии точно не стоило жаловаться. Строительные работы вот-вот возобновятся и рядом с усадьбой вырастет целый комплекс зданий, начиная от казарм для гвардии и заканчивая отдельными домами для тех, кто занимал важные кадровые позиции. Нужно будет только заняться лесом. Была у меня хорошая идея, как превратить его в защитную полосу, что окажется эффективнее любой крепостной стены. Но это чуть позже. Что касается Семена, Сандал видел, как к нему наведывалась дева, что приезжала из города на такси. Судя по поведению, не куртизанка и не работница Лупанария, а вполне приличная девушка. На мой взгляд, собственному дому офицер должен был обрадоваться. Будет куда привести женщину. А если все сложится, то и место, где растить детей. Пока же я попросил его принести все документы, что поступили от японских кланов и местных союзников Абы. В списке последних, вполне ожидаемо обнаружились князья Гагарины, Дивеева и Засекины. Плюс еще немало фамилий. Правда, в основном незнакомых, ни с кем из них я пока еще не сталкивался. Вот среди семи японских кланов, что предлагали заключить союз, неожиданно нашлись сразу два, относящихся к формальной высшей аристократии, тех, кто стоял у подножия трона. Даже Абы, если смотреть с точки зрения официальной родословной, считались по статусу ниже, Гэндзи и Фудзивара. Два сильных японских клана, что раньше стояли на ступень ниже Абы, а теперь нависали над ними, собираясь растерзать и лишь ожидая, кто нанесет первый удар и примет на себя ответ от остатков некогда самого мощного рода островной империи. Собственно, Абе осталось жить ровно до того момента, как высокая четверка Японии договорится между собой о разделе территории. После этого они обрушатся на Абе все одновременно, не оставив ни единого шанса. Уверен, прямо сейчас новый глава Абе лихорадочно пытался вбить клин между потенциальными союзниками. Вполне вероятно предлагал им разделить власть и обрести новую собственность. Не за счет той, что им отдадут сами Абы, само собой. На его месте я бы предложил разграбить Корею или вторгнуться в одно из государств Азии. Не под флагом Японии, естественно. Прикрываясь знаменами, на которых будет гербы кланов. Что-то захватить, что-то разграбить, от чего-то отступиться, получив выкуп. Абы слабы, если смотреть с точки зрения численности одаренных и войны на территории самой Японии. Но их армия, флот и агентурные сети никуда не пропали. Это тоже ресурс, который никак не получить в ходе войны, потому что в процессе придется уничтожить. Возможно, у нового лидера Абы получится продать эту идею и на островах установится шаткое равновесие, а потом где-то в Азии заполыхают города. В какой-то степени это зависело и от меня. Логично было предположить, что раз некто смог уничтожить защищенную родовую твердыню клана, то без проблем обратит в руины любую иную крепость. Тем более такого количества великих мастеров для ее защиты у клана уже не будет. Точно так же я мог ударить по любому городу, военной базе, эскадре или даже отдельному предприятию. Более того, при желании, никто не мешал мне методично опустошать хранилища банков, что работали в городах Абы. Этот способ их уничтожения был даже надежнее кровопролитной бойни с разрушением крепости и перемалыванием войск. Деньги – один из самых важных ресурсов в любой войне. Если они закончились, считай, ты уже проиграл. Японцы хорошо осознавали, какой колоссальный ущерб я могу причинить любому из противников. Оттого и желали заключить союз. Более того, Фудзивара предложили подписать договор о безусловных союзнических обязательствах. Подобный формат предполагал вступление в войну на стороне партнера, даже если обстоятельства ее начала выглядели весьма спорно и по утверждению второй стороны. Именно твой союзник начал боевые действия первым. Глянув на ворох бумаг, понял, что придется выделить кого-то для работы с дипломатической корреспонденцией и документами. А еще потребуются люди, что станут заниматься сбором данных, для начала хотя бы из открытых источников. Агентурная сеть – это уже следующая ступень. Учитывая все детали и обстоятельства, на таких позициях нужны были члены свиты, посвященные во все тайны, с правом принятия решения и могущие на равных общаться между собой. Это сейчас расслоение между соратниками не так заметно. Пройдет еще немного времени, структура разрастется и пропасть между одним из членов моей свиты и условным офицером гвардии или привлеченным гражданским специалистом станет колоссальной. А для того, чтобы они были эффективны, им требовалось двигаться дальше, развиваться, подбирать себе соратников и учиться делегировать задачи, обучаться командовать, выполнять приказы. Они более или менее сносно научились. Время шагнуть на новую ступень. От мыслей отвлекла влетевшая на веранду Ульяна. Прищурившись, блондинка окинула взглядом груду бумаг на столе и уперла руки в бока. «Ты же сказал, что мы отдыхаем. Я, значит, забросила все бумаги и бухгалтерию, а ты зарылся в документы? Это разве отдых?» Смотрящая на меня дева вопросительно изогнула правую бровь, а я усмехнулся и, уловив подтекст, ответил ей в тон. «Бухгалтеров будет нужно найти, тут ты права. Чем быстрее, тем лучше». Она снова недовольно глянула на документы и бросила быстрый взгляд в сторону бассейна, рядом с которым прямо сейчас спешно сооружали беседку. Строительные материалы тут имелись, остались старые запасы от бригад рабочих, что исчезли после начала войны с Абы. Теперь их пустили в дело, перемещая при помощи силы и формируя конструкцию нужной формы. Все уже почти готово, еще немного и можно будет начинать. Только, осекшись, смущенно глянула на меня. Вокруг же гвардейцы, не в смысле прямо рядом, но вон там в лесу пост, и там еще стоят, а если подальше, то вовсе человек 10 позиций, плюс патрули. Всем нас будет видно. Неожиданная проблема, и дело, пожалуй, не только в стеснении девушек, которые в любом случае будут одеты. Смертные могут быть сколь угодно умны, но инстинкты у них всегда одни и те же. Если ты несешь службу, а рядом кто-то веселится, это раздражает. В случае, когда речь идет о тех, кто выше тебя по социальному статусу, бесит вдвойне. Тот факт, что при этом они тратят намного больше сил на выполнение задач, да и вообще, их текущее социальное положение совсем не с неба на голову свалилось, при таком раскладе, как правило, не учитывался. В данном случае речь вовсе шла о верхушке рода. Как решить эту проблему в будущем, я уже знал. Если с лесом все получится, то вся родовая территория окажется разделена на зоны доступа. Но прямо сейчас требовалось иное, временное решение. Поставим барьер, никто ничего не увидит. Я поднялся со своего места, а Ульяна хмуро покосилась на меня. Они не обидятся? Качнув головой, усмехнулся. Забыла, кто перед тобой? Они будут видеть, как мы степенно беседуем или вовсе перебираем бумаги. Брови девушки чуть поползли вверх, а мне оставалось только хмыкнуть. У нее же дар на все это завязан. Должна хотя бы приблизительно представлять, что можно вытворять с человеческим восприятием реальности. Приступили мы через 20 минут. Шведские тефтели, сыр, жареное мясо, торт для Мьёльнира и десяток ящиков клубники, которую радостно поглощал Сандал, а еще немало вина и бочонок холодного пива для Ульриха и Орлова, которого я включил в число празднующих. Прямо сейчас опасность нам не угрожала. Если же и возникнет критическая ситуация, то я смогу быстро очистить кровь и плоть смертных от алкоголя. Прохор тоже оказался в числе приглашенных, учитывая редкий дар юноши, которого я пока не встретил ни у кого из иных смертных, я решил, что гвардейца стоит держать поближе. Формальная должность адъютанта, о назначении на которую ему сообщил Орлов, для этого вполне подходила. Сначала все чувствовали себя чуть скованно. Те, кто участвовал в прошлом импровизированном пиршестве, смущались новых участников, а те, в свою очередь, с трудом представляли, как себя вести. Впрочем, по мере совместного поедания блюд, запиваемых некоторым количеством алкоголя, ситуация начала выправляться. И вот уже Асука вместе с Олегом сидят на бортике бассейна, о чем-то весело болтая, а Ульяна пристает к Прохору с вопросами про устройство автомобильного двигателя. Причем так искренне, что даже я не понимаю, на самом деле ее интересует этот вопрос или она так пытается навести мосты со стеснительным парнем. Сам я, несмотря на все старания, все никак не мог полностью расслабиться. Слишком много новой информации и пересекающихся задач. Если смотреть на каждую в отдельности, то все было относительно просто. Но стоило их совместить, как вариативность развития событий росла практически до бесконечности.